9. Роланд, я его нашел. Истстоунем, маленький городок в центральной части Мэна, в 40 милях от Портленда, и... Он замолчал, присмотревшись к стрелку. Что случилось? Колокольца достали, быстро ответил Роланд, даже с пулями в ушах. Дверь уже закрылась, мелодия колокольцев смолкла, оставались только голоса. В данный момент отец Каллагана спрашивал, думает ли Донни, что мальчику-христианину следует приносить в дом журналы, которые он нашел под его кроватью, и что бы случилось, если бы их нашла его мать. Так что, когда Роланд предложил покинуть пещеру, Каллаган мог только поприветствовать его слова. Слишком уж хорошо он помнил тот разговор с отцом. Закончился разговор тем, что они вместе помолились у изножья его кровати, а три номера плейбоя отправились в мусоросжигательную печь. Роланд сунул ящик с черным 13-м в розовый мешок, завязал последний, убрал за шкаф Тауэра с его наиболее ценными книгами. Книгу с церковью на суперобложке он еще раньше поставил на полку, но перевернул, чтобы потом легко найти. Они вышли из пещеры, постояли бок о бок, глубоко вдыхая чистый воздух. «Ты уверен, что дело только в колокольцах?» — спросил Каллаган. «Слушай, ты выглядишь, будто только что увидел призрака». «Колокольцы, сопровождающие прыжок, хуже любого призрака», — ответил Роланд. «Возможно, говорил правду, а может и нет». Но в любом случае его ответ устроил Каллагана. Когда они двинулись вниз по тропе, Роланд вспомнил об обещании, данном остальным, и, что более важно, себе. Больше никаких секретов внутри катета. Как же быстро он научился нарушать обещания. И все же он чувствовал, что поступает правильно. Он знал некоторые из имен, упомянутые в книге. Другие узнают их, но позже. Узнают, если возникнет такая необходимость, если он не ошибся в важности этой книги. А сейчас она только отвлекла бы их от надвигающейся битвы с волками. Если они победят, тогда, возможно... «Роланд, тебе нехорошо?» «Да нет же!» — он хлопнул Каллагана по плечу. Остальные также смогут прочитать эту книгу и понять, о чем речь. Может, изложенная в книге история всего лишь история. Но бывает, когда истории... «Отец?» «Да, Роланд?» «Роман, это история, не так ли? Выдуманная история?» «Да, только длинная. Но выдуманная?» «Да, вся беллетристика — выдуманные истории». Роланд задумался. «Чарли Чу-Чу — тоже выдуманная история, только выяснилось, что во многих моментах, жизненно важных, никакая это не выдумка. И имя, и фамилия автора поменялись. Существовало множество миров, сцепленных воедино башней. Возможно... Нет, сейчас для этих мыслей просто нет времени». «Расскажи мне о городе, куда поехали Тауэр и его друг», — попросил Роланд. «Ну, сказать мне особенно нечего. Я нашел его в одном из телефонных справочников штата Мэн. И упрощенная карта почтовых индексов подсказала, где он находится». «Хорошо. Это очень хорошо». «Роланд, ты в порядке?» «Калла», — подумал Роланд. «Каллахан». Он заставил себя улыбнуться, заставил себя вновь хлопнуть Каллагана по плечу. «Все отлично, пора возвращаться в город».